Это мой самый близкий друг, ближе брата. А что он вам не нравится? Откуда вы взяли? Чувствую, он вам не нравится. Он очень несчастный. Почему вы так думаете? По глазам. Кто знает, может быть, вы и правы. Я всегда думал, что кто-кто, а он создан для счастья. Помните, человек создан для счастья, как птица для полета. Я не люблю такие фразы, они слишком законченные. Я тоже не люблю, но эту фразу говорит у Короленко безрукий человек. Костя, я еще хочу спросить у вас одну вещь. Можно? Только это очень личная вещь. Спросите. Если слишком личная, я просто не отвечу. Костя, у вас после Роры были другие женщины? Были. Немного. Ну и как это было? Сначала меня тянуло к ним, а потом казалось, что наелся мыло. Я это понимаю, а у меня никого не было. Не то, чтобы никто не хотел. Я не могла. Понимаю, Надюша. Надюша, вы спите? Кажется, сплю. Ну, спите, родная. Спокойной ночи. Хотя, пожалуй, правильно будет спокойного утра. Спокойного утра, Костя. Он заснул, обнимая подушку, чувствуя костями бедер сквозь тюфяк благословенную жесткость пола. Он заснул совершенно счастливый. Ему снились хорошие сны. Ветер какой-то дул над морем, летела сиреневая пыль. Он проснулся свежий и трезвый, не понимая, почему он на полу и который час. Потом он увидел спящую женщину. Утренний солнечный луч, жиденький, отраженный от какого-то стекла, лег ей на лицо, но она спала совсем спокойно. Он потихоньку оделся, подошел к ней и сел рядом с нею на пол. Пол был прохладный, гладкий. Он сидел и смотрел в ее лицо, спокойно и простое. Светлое лицо с бровями, позолоченными солнцем. Она, должно быть, почувствовала, что на нее смотрят, и проснулась. Удивительно просто она проснулась. Только что ее не было здесь, и вдруг стала здесь вся сразу. «Надюша, вы только не подумайте, что я пошляк. Я полюбил вас». Синеватые глаза дрогнули, но только на мгновение. Они снова стали спокойными и ответили ему, и выходило, что да.